сколько удалось поспать? 4 часа? Если так пойдет и дальше, мозг не будет успевать отдыхать, и в нем начнут накапливаться белки бета-амилоидов. Очень будет неприятно пополнить компанию тех, у кого я была волонтером. Ирен еле-еле разлепила глаза. Встать в день конференции пришлось очень рано. Голова была тяжелая. К 6 утра девушка уже должна была заехать к хозяину типографии за распечатанными планами, брошюрами и никому не нужными листками с информацией. К 7 следовало отвезти это все в университет, захватив по пути 2 сотрудниц. С 8 утра уже должна начаться регистрация гостей, а к 9 приедут журналисты. Ирен отвели роль бестолковой улыбающейся девочки. Она должна будет встречать журналистов и исполнять любые их просьбы, а также следить, чтобы все журналисты мгновенно получили доступ к мадам Би, которая в этот день собирается дать рекордное количество комментариев и интервью. Для конференции она выбрала голубые джинсы, легкий белый пиджак и туфли на каблуке. Ходить в кроссовках было бы удобнее. Но она решила отдать минимальную дань уважения мероприятию хотя бы по части дресс-кода. К тому же после мероприятия она все-таки решила встретиться с Маратом и поговорить. Она ненавидела его и любила одновременно. Любила все же капельку больше, чем ненавидела. Ирен не представляла, что она может ему сказать и поверит ли он ей. Но она твердо решила, что им необходимо увидеться. Даже если он не захочет ее больше знать, даже если она возненавидит его еще больше, Ирен сможет поставить точку в этой недосказанности. Жить так, как сейчас, думая о нем, но бесконечно отгоняя эти мысли, пытаться угадать, что он о ней думает и какой запомнит, было мучительнее, чем закончить эту историю. К тому же она была уверена, что больнее быть просто не может. Надо коснуться дна и оттолкнуться, чтобы начать всплывать наверх. Надо выбираться из этого болота. «Ну, чего ты боишься?» — думала Ирен. «Успокойся. Во-первых, не факт, что мы с ним увидимся. Может, я до вечера еще и передумаю. Во-вторых, если и встречусь, это будет не скоро. Впереди еще несколько часов работы». Лучше сосредоточиться на ней. А в-третьих, он вообще может не ответить на звонок. Вдруг трубку опять возьмет Наоми. Ирен надеялась, что все слова Наоми в прошлый раз не более чем вранье бывшей подружки. Но что она делала рядом с ним? Может, они правда переспали и теперь снова вместе? Ирен посмотрела на свои туфли и представила, какой уставшей она будет к концу дня. Лодыжки устанут так сильно, что в итоге она на полусогнутых коленочках будет ковылять на каблуках, еле переставляя ноги и выполняя поручения мадам Би. «Нет уж, к черту каблуки», — подумала она. «Находилась еще, будучи риэлтором. А кому это было нужно? Клиентам? Точно нет. Надо уже начинать думать о себе». Она выбрала белые удобные кеды, посмотрела на себя в зеркало и вышла из дома. Глава 60. Патрис, вставай! Сейчас 5 утра. Уже 7:30. Ты должен сегодня уехать, помнишь? Давай, вставай. Кофе сварить? Через час Патрис уже съел сытный завтрак, завернул себе несколько тостов с сыром в дорогу и допивал кофе. «Я буду звонить тебе и сообщать о новых клиентах. Думаю, через 2 дня можно ожидать тот большой заказ на ампулы». «Ага, ладно». «Звонить буду каждый раз с разных номеров». «Договорились». «Скоро шумиха уляжется. И мы станем известны на весь криминальный мир. Я куплю себе новый паспорт и будем спокойно работать». «Ага». «Эй!» — Патрис пощелкал пальцами. Ты о чем думаешь? Я просто опаздываю на конференцию. Мне уже нужно выезжать. Могу подбросить тебя до остановки, если ты готов выходить прямо сейчас. До остановки, до порта, до ближайшей канавы. Хоть куда готов я ехать в поисках удачи? Пропел Патрис, беря свой небольшой рюкзак. Через 15 минут стало ясно, что они двигаются в противоположную сторону. А нам точно этой дорогой нужно ехать? Да, здесь ближе, а еще меньше людей. Меньше? Да здесь огромные толпы людей. Куда мы едем? Собеседник Патриса посмотрел на часы и промолчал. Куда ты везешь меня? Останови машину. Патрис. Собеседник наконец остановился у обочины на тихой безлюдной улочке. Я думаю, мы чуть-чуть изменим наши планы. Возьми вот эти перчатки, колбу, налей себе немного жидкости на ладонь и приветствуй крепким рукопожатием всех, кого встретишь, входящих в университет. Ты добавила в мой кофе капли? Патрис, время идет. Сука, ты добавила в мой кофе капли! Патрис, еще раз. Ты надеваешь перчатки и незаметно, регулярно подливаешь из колбы себе на ладонь вещество. А потом здороваешься с максимальным числом людей. Сделаешь это? Лицо Патриса поплыло, мышцы расслабились, и оно приняло дебильное выражение. Слушай, а ведь это же отличная идея. Ну вот и славно. Помни, поздороваться с максимальным числом людей